Цезарю. Кто это видеть может? Кто перенесть? Коль не бесстыдник он, распутник и игрок, что у Мамуры-то, чем прежде Галия, косматая владела и Британия. Беспутный Ромул, видишь все и терпишь ты, а тот теперь и в гордости, и в роскоши пойдет ходить по всем постелям, по чужим, как словно белый голубок или ледонит. Беспутный Ромул, видишь все и терпишь ты, ведь ты бесстыдник и распутник и игрок. Не с этой ли ты целью, вождь единственный, на самом крайнем острове был Запада, чтоб этот хлыщ истрепанный у вас глотать по 200 или 300 тысяч там за раз? Иначе что же значит щедрость вредная? Иль мало размотал он, мало расшвырял? Сперва он погубил отцовское добро, затем понтийскую добычу, в-третьих же иберскую, что знает златоносный так. Не для неволь и Галия с Британией. Что эту дрянь лелеять? Что может он, как не глотать отцовское наследие? Не в силу ли уж этого, нежнейшие, вы, тесть и зять, весь разорили круг земной? Перевод Фета.